Глава 11. Стараюсь не замечать долгого изучающего взгляда, от которого спина становится липкой. «Можешь быть свободна, Арина!» Слышу невозможно усталый голос. «Почему вы всегда такой злой?» Покачав головой, тихо произношу. «Будто о вас никто не заботился никогда!» Прикусываю язык, сама в шоке от своей наглости и абсолютной потери субординации. Другая обстановка и одежда делают моего начальника менее влиятельным, что ли. Сейчас он выглядит обычным человеком, которому хреново. «Забота – слишком дорогая валюта», – погрузившись в документы, на автомате произносит Арсений Рудольфович. «Нужно четко понимать, от кого ты ее принимаешь, и что в итоге придется за нее отдать». «Фи», – отзываюсь вяло, – «кто вам сказал подобное? Я вот постоянно забочусь о своих питомцах. У меня их три». Две собаки и кошка. Было бы странно переводить одно из самых примитивных проявлений человечности в бездушный денежный эквивалент. Не находите? Взгляд вдруг становится таким, будто я порядком его утомила. Ты еще совсем зеленая. Не видишь реальности. И какая она, ваша реальность? Спрашиваю дерзко, без спроса усаживаясь в кресло. Вот так болеть одному? За бумажками? Ты забываешься, плевака. Гасит мою бесцеремонность гипнотическим взглядом. Легко пожимаю плечами. Его холодность и напыщенность ни капли меня не смущают. Мы ведь не в суде, а это значит, что на равных. Почти. Я – это я при любых обстоятельствах. «У вас красивая квартира», – решаю поговорить на отвлеченные темы. «И очень много модных вещиц типа той картины в нашем офисе». Вовремя прикусываю язык. Статуэтки, конечно, дорогие, но безвкусные и уж точно не несут в себе какого-то глубокого смысла. «И почему мне кажется, что это не комплимент?» — иронично произносит Дракула. Оставляет бумаги и устраивается в кресле поудобнее, будто его заинтересовал диалог со мной. «Я ведь помню твою нелестную оценку той картины». «В ней нет души», — замечаю, аккуратно подбирая ноги под себя. «Ненавижу эту юбку. Пытаюсь прикрыть колени». А цена заставляет задуматься об адекватности того, кто вам ее подарил. Арсений хрипло смеется и растирает веки пальцами. В светло-синих глазах мелькает что-то вроде одобрения. «Поясни», — просит снисходительно. «Когда...» — вздыхаю и мотаю головой. «Нет, если у меня имеются свободные деньги, я сразу же отправляю их на счет одного приюта для животных. Его открыли двое моих знакомых. Так вот...» Стоимость живописи, которую вы разместили над чашками сахарницей, это бюджет такого приюта примерно на полгода. Абсолютно дурацкая трата денег, которые могли бы пригодиться. Надеюсь, ты не будешь вспоминать про детей в Африке или про морских китов с их убывающей популяцией. Нет, давлю смешок, об этом не буду. И почему же? Они тоже недоедают вообще-то, разводит руками. Все просто, Арсений Рудольфович. Я чувствую ответственность только за тех, кто меня окружает. Невозможно помочь всему миру, он слишком огромный. Но мы можем взять на себя заботу о тех, кто в зоне досягаемости». «Логично», — кивает он и откидывает голову на спинку кресла. Болезненно дышит. Тело чуть съезжает с кресла, приковывая к себе внимание. «Чем вы лечитесь?» — спрашиваю в третий раз, разглядывая мощный кадык. «Каким-то порошком, который нашел в офисе», — отвечает тихо. «А где у вас аптечка?» Озираюсь. «У меня нет аптечки, Арина. Я никогда не болею». Закатываю глаза. «Как Питер Пен?» Спрашиваю с легкой улыбкой. «Не дерзи», — произносит глухо. Вдруг становится его жаль. Жалость не приемлю от других, но сама орошаю им окружающих получше всякого пульверизатора. Я схожу в аптеку. Быстро поднимаюсь, чуть не упав из-за узкой юбки. «Скажите, что у вас конкретно болит? Может, врача вызвать?» «Господи, угомонись!» – морщится от боли. Подхожу к Арсению ближе и вглядываюсь в мужественное лицо, а потом прикладываю руку к широкому лбу. Задерживаю дыхание, потому что это прикосновение отдается чем-то тяжелым внизу живота. «Бля!» – шипит Дракула, расслабляясь под моей рукой. В первый раз слышу от него крепкое слово. Обычно он более уравновешенный. «У вас жар!» Говорю важным докторским голосом. «Горло болит? Кашель? Насморк?» «Футболку снимать надо?» спрашивает Арсений, приоткрыв один глаз. Нервно сглатываю слюну, быстро пробегаюсь по накачанным мышцам на твердой груди и заливаюсь краской. «Это лишнее», Скромно отвечаю. С неохотой снимаю ладонь с горящего лба и отправляюсь в прихожую. «Куплю вам все и сразу, раз вы такой вредный!» «Арина!» — рычит он из комнаты. «Скоро буду!» — говорю, отпирая дверь. Выхожу из подъезда и решаю сначала добраться до дома, чтобы переодеться и покормить собак Стасей. Быстро совершаю привычные действия, наполняю миску и бегу к шкафу. Натягиваю джинсы и короткий топ, сверху надеваю желтый вязаный свитер. Взяв деньги из шкатулки, прячу их в рюкзак. Благодарю Бога за то, что могу забыть ненавистные туфли в стороне, и завязываю шнурки на кедах. В аптеке приобретаю все и сразу. Градусник, противовирусное, таблетки от жара, сироп от кашля. Подумав, добавляю перцовый пластырь. Затем заворачиваю в супермаркет и покупаю куриную грудку с мелкой вермишелью. Если Арина Плевака хочет помочь, ее не остановить, даже если она потратит все свои оставшиеся деньги. Быстро взлетаю на третий этаж и жму на звонок. Это оказывается бесполезным, потому что никто так и не открывает. Дергаю ручку двери, которая, на удивление, открыта. У человека квартира нафарширована побрякушками покруче какой-нибудь Третьяковки, а он двери не запирает. Странная безалаберность для юриста. Прохожу внутрь и проворачиваю пару раз замок. Скинув кеды, шагаю в гостиную. Никого нет. Направляюсь вглубь по коридору до массивной двери и стучусь в нее. «Арсений Рудольфович!» Зову ровным голосом, но ответа нет. Опускаю ручку и заглядываю внутрь. Мой начальник спит, обнаженный по пояс. Зажмуриваю глаза. Живо отыскиваю кухню. По-хозяйски проверяю холодильник, который оказывается совершенно пустым. Кастрюля с водой быстро оказывается на плите. Пока мясо варится, решаю прибрать посуду в гостиной. «Вообще мне это не свойственно», — думаю я, тихонько посмеиваясь. «У меня дома такие чашки из-под кофе могут простоять пару дней. Видимо, близкое присутствие зануды Рудольфовича творит со мной чудеса. Когда куриный бульон с вермишелью наконец-то готов, снова иду в святая святых хозяина квартиры. Легонько стучусь и тут же отворяю дверь со стойким желанием его разбудить. Нужно принять таблетки, иначе завтра будет хуже. «Арсений Рудольфович!» — шепчу несмело. Он лежит на спине и... Да, он все еще без футболки. «У моего парня отличная фигура, и я не дура». Прекрасно знаю, как сложено мужское тело. Но то, что обычно скрывается под белыми рубашками, меня до глубины души поражает. Пытаясь не смотреть ниже, разглядываю короткие волоски на груди и прикладываю ладонь к небритой щеке своего босса. Черт, его тело кипит и плавится. Быстро несусь в прихожую за пакетом из аптеки и на кухню за стаканом воды. Засовываю градусник в подмышку. 38,9. Офигеть, блин! «Арсений Рудольфович!» Трясу его за плечи. Кончики пальцев покалывает от того, насколько приятная у него кожа на ощупь. Он разлепляет глаза и непонимающе осматривается. «Вам надо принять таблетки, иначе вы сгорите!» «Какие таблетки?» Хмурится сквозь сон. «Опять ты! Везде ты, Плевака!» «От температуры!» Подношу к его лицу открытую ладонь с пилюлями и стакан воды. «Отстань!» Шипит он, снова откидываясь на подушку. «Я могу закрыть вам нос и силой их засунуть!» Говорю настырно. «Я всегда так делаю с собаками». «Бля!» — стонет он в потолок. Резко поднимается и запивает лекарство водой. «Вот и отлично!» — приговариваю. «Вот и хорошо! Вот и молодец!» «Закрой рот!» — бухтит Арсений, отворачиваясь. Показываю широкой спине язык и прихватываю полупустой стакан. «Еще спасибо, скажешь, неблагодарный!» Следующий час жду, пока жаропонижающее подействует. Но бледное лицо становится только горячее. Внутренности напрягаются, когда мужчина начинает бормотать во сне что-то невнятное. «Может, действительно надо было вызвать скорую? На градуснике ровно 40. А что, если он умрет? А мне потом предъявят обвинение в его смерти?» Пробегаюсь взглядом по прекрасному телу, пытаясь не обращать внимания на пах. Приближаюсь и обхватываю ступню. Ноги ледяные. Надежда Георгиевна всегда говорила, что если ноги холодные, а голова горячая, то снизить температуру не выйдет. В такие моменты медсестра давала нам противную горькую ножпу. Вот ее-то я и не купила. Смачиваю полотенце в ванной и аккуратно окутываю им горячую голову. Затем открываю гардероб своего работодателя. Бог ты мой! У него реально гора рубашек, и все светлые. Хочется брызнуть краски на этот черно-белый ужас. Выдвигаю ящик. Не дыша на стопке с такими же бесцветными боксерами. носки в специальном отделении. Беру три пары и по очереди натягиваю их болеющему на ноги. Так-то лучше. Еще несколько раз смачиваю полотенце, чтобы было похолоднее. Свитер сбрасываю на кресло. С беспокойством проверяю ладошкой дыхание каждые 10 минут, до тех пор, пока сама не отрубаюсь рядышком.